Глава 12. А потом старшая Фэйхуа предложила создать союз. А я сказала, что необходимости в создании дублирующей структуры нет. И тут мне в голову пришла мысль. И я ею поделилась со старшими сестрами. А они уже... Тараторит Лин-Лин, держа Сяо Тай за руку и заглядывая в глаза. Они, вместе с богинями персикового сада и скромно сидящей в углу Джиао, сидели в красной комнате и пили чай после сытного ужина. Все условия Вэйлин были выполнены. Сяо Тай искупалась, смыла дорожную пыль, вкусно и сытно поела, вдоволь наобнимавшись с младшей сестренкой, и теперь... Настало время поговорить о делах. Начала Лин-Лин, а богини подтверждали или вставляли реплики, уточняя и объясняя детали. Тем временем события в персиковом саду неслись галопом, опережая даже события на горе. Вот как только младшенькая Лилин появилась в персиковом саду, так и понеслись галопом, да. Для начала эта Лилинг поделилась со старшими сестрами и богинями персикового сада своей концепцией «давайте думать без границ» и «устроим мозговой штурм». Старшие сестры концепцию приняли, подумали и решили. А в самом деле и принялись воплощать. Дело в том, что у каждой из богинь персикового сада уже были деньги. Вернее, долговые расписки от персикового сада. У персикового сада, конечно же, была управляющая – старая высохшая женщина по имени Роу Фа, которую все называли просто «матушка». Однако и матушка Фа не являлась владелицей персикового сада и работала на найме по контракту. Настоящим владельцем персикового сада был некий дальний родственник влиятельного чиновника из запретного города. Родственник проживал в Лаяне и ни разу не был в заведении. Матушка Фа просто отправляла ему деньги с торговыми караванами и курьерами каждые несколько месяцев. И до тех пор, пока эти деньги поступали регулярно и в надлежащем количестве, он и не собирался навещать ни Чань Юэнь, ни сам персиковый сад. При этом сама матушка Фа явно скрывала часть доходов заведения, но это было понятно. С девушками в персиковом саду матушка Фа обходилась очень просто – она не выдавала им денег. Внутри заведения действовала система взаимных расчетов и кредитования. Девушки сами платили за свои наряды, за косметику и еду, а все их траты записывались матушкой Фа. И понятно, что цены эти были далеки от рыночных. И обычная девушка, попавшая в персиковый сад, уже через месяц поняла бы, что она изрядно задолжала заведению матушке Фа. За шелковый халат, за сладости на столике, за хороший чай и горячую ванну, за вызов лекаря и благовония, за теплые войлочные тапочки, за дополнительное одеяло холодными ночами, за обучение игре на музыкальных инструментах. Мало ли чего нужны девушке. А без красивого халата, без хорошей косметики, без всего этого не привлечешь клиента, не станешь зарабатывать больше. Так что приходилось тратиться. И это был замкнутый круг. Для всех, кроме трех богинь персикового сада. Госпожи Фэйхуа, утренний ветер песни, госпожи Бэйхуа, лепесток лотоса, и госпожи Вэйлин, северной звезды. Эти трое зарабатывали больше, чем все остальные девушки персикового сада вместе взятые. Но и тратили они много. У них были лучшие наряды. Самая дорогая косметика и благовония, лекарства, целители и учителя. Однако, даже несмотря на это, богини зарабатывали больше. И на счету у них накопились деньги. Деньги, которые должны были в конечном итоге стать выкупом, суммой для закрытия контракта и получения желанной свободы. «Дай-ка я угадаю», – говорит Сяо Тай, наклоняя голову к Лилин. «Однако...» «Этой суммы все же не хватает для выкупа?» «Всегда не хватает. Что-нибудь да происходит незадолго до закрытия долга, а?» «В прошлом году у меня пожар в покоях произошел. Сгорели все мои наряды. Пришлось новые покупать», – вставляет госпожа Фэйхуа. И ее голос звенит, словно серебряный колокольчик. А недавно, как сестренка Ваэлина заболела, так лекарь у нее жуткую болячку обнаружил. И счет такой заломил, что она половину накоплений отдала. «Лекарь в сговоре с матушкой Фа», – кивает головой госпожа Бэйхуа, лепесток лотоса. «Я раньше не обращала внимания, но после того случая задумалась и разузнала цены на такие лекарства и услуги. И болезнь была не такой уж страшной, да и лекарства стоят в 50 раз дешевле». «Понятно», – кивает Сяо Тай. «Все с вами ясно. Вас не собирались никуда отпускать. Искусственно завышают цены на все, чем вы пользуетесь. Даже за еду счет выставляют. Пользоваться сторонними услугами вам не разрешают. Да вы и не сможете. Денег-то вам на руки никто не дает. У всех остальных вообще шанса нету. Но у вас... Вы же богини. А вас на всем севере легенды ходят. Вас знают. Вы зарабатываете намного больше. И у вас на счету копятся деньги. Но накопить их вам не дают. Ваша матушка Фа делает на вас деньги. Что-то отдает владельцу, это да. Но большую часть просто ворует у вас и у него». «Так и есть», – кивает госпожа Вейлинг. «И тогда мы с девочками решили, что можем, по крайней мере, сделать так, чтобы уменьшить расходы. Самим себе покупать и наряды, и лекарства с косметикой. А если будет нужно, то и еду. Снять квартирки рядом с персиковым садом. Ходить сюда как на работу, чтобы не выставляли счета за проживание. Мы посчитали, сумма этих долгов хватит, чтобы выкупить одну из нас. И бросили жребий, чтобы та из нас, кто станет свободной, продолжила работу, но уже за свои деньги, покупая нам все необходимое и помогая выбраться из Бэйсы, долгового рабства, даже несмотря на сумму выкупа». Добавляет госпожа Бэйхуа и наливает чай из фарфорового чайника в чашку перед Сяо Тай. Девица Джао подается вперед и с интересом следит за процедурой, приоткрывая рот. «Неужели она не видела, как чай наливают?» — мелькает мысль у Сяо Тай. «Быть не может. Или она всю жизнь только в куклы играла? Но ведь пил с ней кто-то чай за одним столом, или нет?» Все больше загадок с этой Джао. Вот и Лилин на нее волком смотрит. Ревнует за внимание старшей сестры. Сяо Тай погладила Лилинг по голове. И та сразу же расцвела в улыбке. Заерзала на месте, подвигаясь поближе. «Мы все вместе подошли к госпоже Фа и попросили выдать нам наши деньги на руки», — продолжает Бэйхуа, аккуратно поставив чайник на место. Следя за ее выверенными, четкими, поставленными движениями, Сяо Тай подумала, что вот прямо сейчас ее обслуживают три богини персикового сада. Мало кому из смертных выпадала такая честь. А уж за бесплатно так и вовсе никому, наверное. «Однако матушка Фа отказала нам. Сказала, что такие деньги у нас украдут. Что мы с ними убежать можем. И много чего еще сказала», — говорит госпожа Бэйхуа. И ее голос спокоен, но в уголке лба, возле виска, вздувается синяя вена, пульсирует. Она закрывает глаза, выдыхает, открывает глаза и поворачивается к Сяо Тай. «Тогда мы и поняли, что никто и никогда не собирается отдавать нам наши деньги. И что мы тут не до тех пор, пока не отработаем долг, а до конца жизни. Или, скорее, пока не перестанем быть нужными, не состаримся, не потеряем товарный вид. Вот тогда нас отпустят. Вернее, вышвырнут отсюда пинком под зад. И мы все приняли это. Такова была наша судьба. Такова была воля небес. Так было до тех пор, пока у нас в заведении не остановилась юная госпожа Колокольчик». Госпожа Бэйхуа с теплой улыбкой посмотрела на Лилинг. И та зарделась, пряча лицо в рукав шелкового халата Сяо Тай. «Колокольчик объяснила нам, что нет никакой воли небес, и что наша судьба в наших руках. Ничто не истинно, все дозволено. Если таким, как матушка Фа, дозволено обманывать нас и обирать до нитки, жируя на плодах нашего труда, то и нам дозволено оказать сопротивление. Однако мы все тут всего лишь долговые рабыни. У нас нет своего имущества, у нас нет возможности выступать в суде. Пока мы не отдадим долг, мы не можем свидетельствовать против матушки Фа», — добавляет Фэйхуа, и качает головой. «Вот мы и решили обратиться за помощью к седьмой. Ведь седьмая – старшая сестра нашего маленького колокольчика Сяолин. Мы не знаем, как это сделать, но если седьмая вступится за нас, если она поручится за нас авторитетом Братства Горы, то, может быть, она сможет убедить матушку Фа», – заканчивает Вейлин. «Это не так много, но уже надежда. Матушка Фа труслива. У нее есть охрана, есть покровители в городе. Но против братства, к сожалению, это не поможет», – вздыхает Бэйхуа. «Братство далеко. Седьмая не сможет двинуть войска к городу только для того, чтобы штурмовать персиковый сад. Матушка труслива, но далеко не дура. Я бы попросила седьмую просто выкупить одну из нас, хотя бы одну. И этого будет достаточно. Эта одна будет работать, чтобы выкупить остальных. Правда, сестры?» Все кивают. «Хм...» – говорит Сяо Тай и поглаживает подбородок, задумываясь. «Бейсы, то есть долговые рабы, не могут владеть своим собственным имуществом, верно?» «Так и есть», – кивает Бэйхуа. «Ага, то есть...» «Угу». Сяо Тай поднимает голову. «Кажется, у меня есть решение вашей проблемы. Но сперва надо уточнить кое-какие детали. И Джао Мэй...» Она обращает внимание на то, что девица Джао скромно поднимает руку. «Говори», – разрешает она. «У нас тут семейное собрание. Каждый может высказаться. Говори, что там у тебя на уме, радость ты моя лесная, деревенская?» «А, старшая сестра Тай, у меня два вопроса. Вернее, один вопрос и одно предложение. Или два предложения. Сообщение?» Путается Джао. И Сяо Тай терпеливо ждет, пока та распутается в своих собственных определениях. «Она всегда такая?» – подает голос Лилинг. «И где ты такую ушибленную на голову подобрала, старшая?» «Ты бы себя вспомнила», – хмыкает Сяо Тай. И Лилин поспешно наклоняет голову, пряча лицо. Она не забыла, что в первую их встречу Лилин потребовала, чтобы Сяо Тай высекли на конюшне. Не забыла об этом и Сяо Тай. Простила? Да. Они уже давно сестры и давно пережили этот момент. Так что простила. Но не забыла. У нее эдетическая память. Она ничего не забывает. Например, пролистав книгу отца Джао, она помнит каждую страницу, каждый рисунок, способы поглощения ядра демонической ци, все семь вариантов проклятой печати, способы жертвоприношения и основы культивации. Может, это ей и не пригодится, но она помнит. У меня предложение, вот. Наконец выпаливает Джао и краснеет. «Давайте я сама поговорю с матушкой Фа, и она станет хорошей». «Девочка моя», – терпеливо говорит госпожа Вейлин. «Я не знаю, каким оратором нужно быть, чтобы эта старая корга стала добрым человеком. Поверь мне, я в людях разбираюсь. По большей части люди те еще сволочи». «Неправда. Люди хорошие. Все люди хорошие в глубине души», – горячится девица Джао. «Я умею уговаривать. Вот у меня в деревне все сперва меня обижали и камнями кидались, а потом... потом все такие добрые стали, как умерли. Даже дядюшка Ван». «Что?» «Ну, он сперва злился очень, а потом, когда понял, что мертвый уже, расплакался и стал прощения просить. И с тех пор со мной только ласково разговаривал. Вот. А вы говорите». Девица Джао обводит всех взглядом с торжествующим видом на лице. «С тех самых пор люди стали хорошими», – медленно переспрашивает Сяо Тай. «Как умерли?» «Ну да. Раньше людям всегда что-то надо было. Денег, власти, чего-то еще. А когда человек умер, он смотрит на себя и становится добрым. Люди ссорятся из-за чего-то, чего у них нет. А если им ничего не нужно, то они добрые. Все. И дядюшка Ван, и хромой Лан, и дочка старосты младшенькая Чун, и сам староста, и все-все». Девица Джао скромно улыбается и складывает руки на груди. «Все такие хорошие стали. Стоило их только один раз убить и...» «Так это ты их убила? Не демонический зверь?» «Конечно, я!» – улыбается Джао. «У меня миссия. Я превращаю плохих людей в хороших, Сперва хотела и сестрицу седьмую, и брата Гвансона превратить. Но вы оказались хорошими и так. А людей убивать плохо. То есть, если делаешь из них хороших людей, то хорошо, а хороших – плохо. Или плохих – хорошо. Девица Джао снова запуталась в своих определениях и опустила голову, что-то бормоча себе под нос. «У меня сейчас возникло столько вопросов», – качает головой Сяо Тай. «Вот просто столько вопросов, но я, пожалуй, начну с самых важных. Никто из присутствующих тебе плохим не кажется, чтобы исправить?» «Что?» Джао поднимает голову и краснеет. «Нет, вы все хорошие. А вот матушку Фа можно исправить, да, чтобы она стала хорошей. Тут вообще много плохих людей. Можно целый город исправить». «Ага, вот этого-то мне и не надо. Джао, голову подними, слушай сюда. Никаких исправлений и превращений плохих людей в хороших. По крайней мере, пока я лично не разрешу. Ясно? Чего? Ты не кивай, ты мне четкое подтверждение дай. А то я завтра проснусь, а голова в тумбочке. Что? Да, сперва спрашиваешь разрешение. Что? При чем тут Гвансон? Ах, он подсматривает? Пусть подсматривает. Тут все свои. И в ванной подсматривал, и пес с ним. Я парню задолжала. Пусть хоть на том свете порадуется». Ты меня с панталыку не сбивай, деревня. Ты вот мне прямо на этом месте клянись, что не будешь никого исправлять без предварительной консультации со мной. Только со мной. Что значит «уже»? Когда? Привратник у дверей? Плохой человек был? Арк! Только я думала, что разобралась. Когда успела-то? Гвансона не впутывай. Пусть смотрит. Пусть что хочет делает. В отличие от тебя, заслужил. «О, Господи, прекрати плакать!» «Все, хорошо, я не сержусь. Все, я верю на слово, что он плохой был. Успокойся. Но больше ни-ни. Нашлась тут исправительница. И Кики свою держи на привязи и с намордником. Хотя бы на привязи. Уф, вгоните вы меня в могилу, клянусь задницей Пресвятой Гуань-инь». Сяо Тай указательным и большим пальцем разминает себе переносицу. «Боже, боже!» «Маньячка малолетняя!» «Значит, она будет младшая сестра?» Из всего сказанного Лилина вычленяет самое для себя важное. «Я буду старшая! Ура, ура!» «Пожалуйста, будь вежлива с этой девушкой, колокольчик! Будь очень вежлива!» Госпожа Бэйхуа недаром зовется самой умной из трех богинь. Уж она ничего не пропустила в беседе. Ни слов «до тех пор, пока я их всех не убила», ни рассказа о пустующей деревне, ни того, что седьмая сестра заволновалась и чуть привстала, а на шее у нее задвигались сами собой коралловые бусинки в серебряной оплетке. «Пф!» – выдыхает Сяо Тай, усаживаясь на место. «Я с тобой. Еще не закончила, младшая. Поговорим после. Что же до вашей проблемы, богиня персикового сада, то у меня есть решение». «Я так и знала, что седьмая сестра что-нибудь придумает», – восклицает Вэйлин, хлопая в ладоши. «Она такая умная! Люблю, когда меня хвалят», – жмурится от удовольствия Сяо Тай. «Но эта мысль не моя заслуга. Вы тут все в этом плане еще детки. И обманы разводки у вас детские. Тут же такой простор для манипуляций. Эх, а чего, собственно, ограничиваться личной свободой? Мне кажется, что это славное заведение будет себя лучше чувствовать под вашим управлением. Да, но, разумеется, с моей долей в качестве равноправного партнера». «Но седьмая сестра не может просто убить матушку Фа и ограбить ее. Это же тут закон. Это город, а не горы или большая дорога. Методы разбойников тут не подойдут», – волнуется госпожа Бэйхуа. «Как говорил один человек, я знаю столько способов честного и законного отнятия денег, материальных ценностей и недвижимого имущества. Знаете ли вы, девочки, кто на свете самые богатые разбойники? Бухгалтеры и юристы. А ну, где тут у вас свод законов или сборник прецедентов? Мне пару деталей уточнить нужно».